Нынешний вице-президент музея имени Николая Константиновича Рериха в Нью-Йорке, Зинаида Григорьевна Фоздик, близко знавшая Рерихов, рассказывает. «Такой семьи я еще не встречала. Это был единственный брак, в котором люди любили и уважали друг друга и считались с мнением другого все время, каждый час и минуту. Не было не только разногласий или упрека, но даже тени непонимания». И Елену Ивановну, и Николая Константиновича объединяла тяга к Индии, к завоеваниям духовной культуры Индии. Перу Елены Ивановны принадлежат труды, воскрешающие поэзию восточной мудрости, в частности, книга «Основы буддизма», вышедшая в свет под псевдонимом Натальи Рокотовой. А степень ее участия в творческой работе мужа такова, что он настаивает, на полотнах должны стоять две подписи – его и Елены Ивановны. В начале века Рерих вырастает в крупнейшего художника России. В 1909 году он становится академиком. В его картинах причудливо переплетаются история и современность, фантастика и реальность. Зрителей восхищает одухотворенность его полотен, их поэтическая пластичность и целостность. В этот так называемый русский период творчества Рериха в его произведениях со все нарастающей силой звучат восточные мотивы. Глубокий интерес к Индии, к ее истории и культуре материализуется не только в живописных, но и в литературных сюжетах. Темы сказок «Девассари Абупту», «Лаухми», «Лакшми», «Победительница», «Граница царства» заимствованы из индийской мифологии. Эти сказки напечатаны в первом томе собрания сочинений Рериха, вышедшем в 1914 году. Нетрудно заметить, что творчество Рериха густо насыщено символикой. Но символ для Рериха отнюдь не тайнопись неизреченного. Нет. В его художественной системе символ обеспечен конкретным содержанием. Он несет в себе ясный и определенный призыв, и современники остро чувствуют это. Как пророческое воспринимают они аллегорическое полотно «Град обреченный», написанное в канун Первой мировой войны. Огнедышащий дракон окружил телом своим город, наглухо закрыл все выходы из него. Именно эта картина дала повод Горькому назвать художника величайшим интуивистом современности. Предчувствием грядущего переворота пронизано стихотворение «Подвиг», датированное предреволюционным 1916 годом. Мальчик, вестник, к которому обращены призывные строки стихотворения, в поэтическом словаре Рериха имеет определенное значение. Это творец, художник, которому ныне выпала принципиально новая миссия. Волнением весь расцвеченный, мальчик принес весть благую о том, что пойдут все на гору, а сдвиги народа велели сказать. Добрая весть, но, мой милый маленький вестник, скорей слово одно измени. Когда ты дальше пойдешь, ты назовешь твою светлую новость не сдвигом, но скажешь ты подвиг. Октябрьская революция застала Рериха в Финляндии. По настоянию врачей, вот уже второй год он живет в тишине на пустынном побережье Ладожского озера. Его мучают постоянные пневмонии и бронхиты. Здоровье то улучшается, то ухудшается. В мае 17-го положение дел принимает такой тяжелый оборот, что художник вынужден составить завещание. Лишь летом 1918 года затяжная полоса болезни остается позади, можно подумать о поездках, об активной творческой работе. Рерих отправляется в Копенгаген, где устроена его выставка, затем в Англию и оттуда в Соединенные Штаты Америки. Здесь он прожил почти 3 года. С триумфальным успехом идут выставки картин Рериха в городах Америки. Успех сопутствует и другим начинаниям художника. Он создает Институт объединенных искусств, в самом названии которого воплощена его сокровенная мысль о синтезе всех видов творческого устремления. Идея сотрудничества народов на почве культуры легла в основу учрежденных им международных организаций «Венец мира» и «Пылающее сердце». Организации Рериха ширятся, растут. Музей, носящий его имя, занимает вначале скромное помещение, но вскоре перебирается в трехэтажный особняк, а затем в 27-этажный небоскреб над Гудзоном. Пребывание Рериха за рубежом породило немало догадок, легенд, кривотолков. Внешние обстоятельства, казалось бы, давали повод считать художника эмигрантом. До последнего времени кое-кто был склонен разделять это мнение. Но быть вдали от родины еще не значит быть эмигрантом. Рерих им не был ни формально, ни по существу. Во-первых, Рерих никогда не терял русского подданства. Было две возможности узаконить свое положение за рубежом. Или получить так называемый «нансеновский паспорт», являвшийся официальным видом на жительство для русских эмигрантов в то время, или стать подданным другой страны. При известности Рериха это бы не составило никакого труда. Но Рерих отверг для себя как первую, так и вторую возможность. Он продолжал считать себя гражданином страны, имя которой стало синонимом революции. Кстати, белые эмигранты очень быстро почуяли в Рерихе своего врага. Их газеты говорили с Рерихом языком угроз и клеветы. По доносу эмигрантов в Харбине арестовывают книгу художника «Священный дозор». Основываясь на эмигрантских слухах, английский посол доносил из Пекина, что Рерих является членом партии большевиков. Во-вторых, вся деятельность Рериха за рубежом, и об этом наглядно свидетельствуют дневники художника, документы, ставшие достоянием гласности в наши дни, служило утверждению тех идей, что несла с собой новая революционная Россия. Ныне с полной определенностью можно сказать, что художник видел свою миссию в том, чтобы развеивать предубеждения против нашей страны, чтобы содействовать сближению всех истинно прогрессивных элементов планеты с нашей страной. В 1922 году состоялась встреча Рериха с одним из возможных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии. Это был человек широких взглядов и смелой ориентации, и Рерих счел возможным изложить программу действий для политического деятеля, которая, по его мнению, имела бы самые благие последствия для мира. А пункты этой программы были: признание советской страны, сотрудничество с нею, тесный экономический и политический союз.